Друзья, всем привет! Сегодня на канале новое видео. Вот такое вот объявление я нашел. В общем, КамАЗ Татарин. Будем звонить сейчас, узнавать, почему такая цена низкая. Ну и как бы понятно, что это разводило, поэтому будем с него угорать по полной программе. Ну а прежде чем продолжить, хочу порекомендовать вам Е-каталог. Это очень удобная штука, которая позволяет экономить деньги на покупках в интернете. Вот так это работает. Допустим, нам нужен мобильный телефон. Переходим в соответствующую вкладочку. Например, мы еще не определились с моделью телефона, но у нас есть бюджет от 10 до 20 тысяч. Забиваем его сюда и жмем поиск. И теперь мы видим варианты, которые мы можем приобрести за эту цену. Давайте посмотрим вот этот вариантик. Ценник на него видим вот от 20 750 рублей. И самый дорогой видим 27 тысяч рублей. Переходим в интернет-магазин с ценой 20 750 рублей. И вот здесь мы совершенно спокойно можем его заказать, видим 5 звездочек, и здесь же можем посмотреть опять отзывы на этот магазин. Видите, практически везде горят одни пятерочки. Ссылочку на Е-каталог оставляю в описании к видео, переходите и с удовольствием пользуйтесь. Алло. Алло, здравствуйте, Татарину продаете? Да, продаю. Скажите, пожалуйста, а вы на нем что делали? Зерно возили или что? Да, зерно. И пробег что-то маленький, не понял, за 5 лет. Он мало ездил вообще. Так, ну это реально там не сматывалось, ничего? Нет, ничего, были проверки, проходит. А в связи с чем такая цена тогда? Я срочно вот подарил. Дом покупаю, дешевый. Скажите, пожалуйста, как бы нам с вами договориться? Я просто сам с Тамбова. Если хотите, можете только бронировать, я скажу под вас. А каким образом это сделать? Залог на карту скинете 20 тысяч, я ставлю под вас. Ну, как-то, знаете, не смотря машину, задаток переводить как-то, это странно. И есть люди, которые заберут этот пол, у меня покупают. Я просил. Мне так какая разница, кто у меня заберет. У меня есть покупатели, есть желатели. Так уже его купили или что, я не понял? Нет, нет, они завтра должны подъехать. Так, они завтра обещают подъехать, я понял вас. А вы где находитесь территориально? Сбербанка есть? Это на водоканале, проспект Ленина, 1А. На водоканале. Так, так, так. Но это вот фотографии, это именно этой машины? Как? Фотография, это именно этой машины, какая продается? Просто... Это интересно. Не, на выплату когда получили? Свой получили или брата, или сестры? Да не, ну какое отношение паспорт имеет? Просто на фотографии вообще новая машина. Ну вы сейчас приедете ко мне, говорите, Дмитрий, вот на фотографиях, ну а здесь свой. Ну как так? Не, ну я просто реальный покупатель, и поэтому все детали спрашиваю, вы меня тоже поймите. Ну, а я реальный продавец, которому за все отвечаю. Ну, просто такая машина как бы не 950 тысяч стоит, поэтому у меня сомнения есть. Я поэтому продаю срочно, я у человека покупаю дом, который стоил 1 800 000, а дает за 950, он переезжает в другой регион. Вот, Петрозаводск, он переезжает в Калининград. Я вас понял. А какая у него грузоподъемность без прицепа? Сколько он волокет? Там же все написано, там все написано. Ага. Так, сейчас я посмотрю. Посмотрите, просто я каждому человеку тоже, ну, объяснить тоже тяжело. Там все написано. Я могу назвать адрес где. Вы на нем сами работали или водитель работал? Нет, водитель, я хозяин, водитель. А, я понял вас. Так, как вас зовут? Дмитрий, ну а как бы нам договориться с вами, я не знаю, может быть, или... У вас карта Сбербанка есть? Да нет, вы карта у меня есть Сбербанка, за задаток мы сейчас с вами решим. Я имею в виду по доставке, сейчас вот в связи с карантином, как бы, не знаю даже, как это все сделать. Я даже тоже не знаю. У меня пропуск как бы есть, я могу вас пропустить. Ну а вот если вариант такой, допустим, что вы его мне сами пригоните, а я за это заплачу, такая существует возможность? Можно, есть такой вариант. Так, 950. И какой вы задаток хотите? Ну, если задаток 30 тысяч, значит, тогда. И я выезжаю к вам. Сколько, не понял связь? 30 тысяч. Так, 20 тысяч будет за машину предоплата и 10 тысяч за перегон в Тамбов, да? Да. Так, я вас понял, давайте номер карты. Сейчас я вам продиктую номер карты, минуточку. Давайте, сейчас. Диктуйте, я жду. Сейчас. Пишите? Да. 54. Угу. 69. Записал. 16:00. Угу. 15:46. Угу. 88:66. Кто владелец карты? Дмитрий Олегович. Дмитрий Олегович. На вас, да, карта оформлена? Да, на меня, да. А вас как величать? Андрей меня зовут. Ага. Все, записали. 54:69, 16:00, 15:46. 8-8-6-6, да? Да, все правильно. Давайте сейчас, в течение 5 минут я переведу. Давайте. Скажите, пожалуйста, вы когда сможете выехать ко мне? Я могу завтра выехать. Мне надо, чтобы он завтра у меня уже был. Завтра, чтобы у вас был? Да, завтра. Я могу только утром загрузить его и выехать к вам. Адрес мне тогда смс скиньте полностью, где вы находитесь, я посмотрю по расстоянию и я выезжаю к вам. Да, хорошо. А чем загружать-то будете перед выездом? Как? Вы говорите... У меня есть человек, который занимается, я ему сейчас тоже позвоню и узнаю. И я вас наберу уже, хорошо? Вы говорите, перед выездом его надо будет загрузить. Чем загрузить? Чем загрузить? Да. У него есть, это как площадка есть. Какая площадка? Трал. Это трал в комплекте будет? Не, загрузить не имею. У него там все есть, и техника там все есть. Вот. Человек звонит, сейчас вы можете мне через 10 минут, человек звонит, который звонил сейчас тоже по поводу, тоже хотел купить, и он сейчас решает тоже вопрос. Ну мы уже с вами решили ведь. Ну все тогда, переводите тогда и все тогда. И я тогда все снимаюсь с рекламы и с вами уже как бы решаем на 100% уже. Я выезжаю к вам, Определяете, а остальную сумму добьете на месте. Все, давайте, хорошо. Я сейчас вам для начала переведу маленькую сумму, Проверим, что вам или не вам поступило. И потом 30 тысяч, хорошо? Давай. Все, давайте. Алло. Алло, Дмитрий Олегович, я там 3 рубля перевел, контрольные получили? Сейчас посмотрю, сейчас я перезвоню. Хорошо, посмотрю. Давайте. Алло. Алло. Да. Да, это опция пришла только что. Ага, получили 3 рубля. Дмитрий, Послушайте, у меня просьба к вам еще небольшая будет. Вы знаете Ярославский завод резиновых технических изделий? Так. Он вот на улице Советской, 81А, есть у вас такой. Так. Знаете, просто у меня там есть заказ небольшой. Если вот вы бы туда подъехали и в кузов Татарину забрали бы, там буквально 20 килограмм коробка, или в кабину, можно вас такую просьбу попросить сделать? Плохо. Что, я вас плохо слышу? Можно. Дмитрий, смотрите тогда, это можно будет сделать сегодня до 5 вечера по улице Советской, 81А, запишите. Так, Советская, 21А, да? 81А. А, 81А, запиши. Смотрите, на первом этаже в офис номер 3 нужно подойти. Вы мне номер скинете там, что скинете, или как? Там просто в офис подходите на первый этаж, в третий офис. Там просто заказ был по безналу оплачен, как бы с бухгалтерией. Но вам с бухгалтерией созваниваться нет смысла. Там надо в отделе уже снабжение забрать. Если у меня сегодня не получится, на завтра, если что, можно, нет? Завтра они с 8 часов утра работают. Скольки? С 8 утра они работают завтра. Я думаю, что часам к 9, и так я сразу в дорогу уже. Значит, смотрите, Дмитрий, я вам скину сейчас смс-кой номер накладной товара, он оплачен, там уже все. В третий офис зайдете, Алло, слышите меня? Да, слышу. Скажите, что заказ был сделан на меня, большой квадратный фалоимитатор. Вот, скажите, что я люблю в жопу все засунуть, чтобы квадратная была. Все, понято, понято. Вам подойдет такой 20 на 20 сантиметров или побольше нужен? Да. Да? Но можно еще заказать двойной. Хорошо. Дмитрий Олегович, ну что ты трубки-то бросаешь? Ну, тебе что, нечем заняться или что? Ну, ты вот людей разводишь, ты нашел себе занятие, а я вот таких вот мудаков, как ты, развожу. А, вот так, но ты не забудь, что твоя карта уже привязана со мной, что ты не отправил деньги. Карта привязана? К чему? Да, вот поверь, я буквально полчаса и открою, если на балансе что-то есть, я все спешу. Да? Ну, а может расскажешь, да, как это делается? Ну вот, когда у тебя смс-ка поступит, тогда расскажу, хорошо? Наберешь меня сразу. Но я вот уверен, что она не поступит, потому что спешу тебя расстроить, на карте баланс нулевой. Ну посмотрим, давай посмотрим по факту. Ну давай посмотрим, ну ты мне расскажи, нахера ты так делаешь-то? Алло. Гандон, ну ты скажи, долго людей будешь обманывать, нет? Что? Говорю, Гандон, ты долго людей собираешься обманывать? Вы зачем отгадить? Ну как зачем? Мне вот хочется с тобой так разговаривать, потому что ты нехороший человек. Ну да, я ебал ваш рот тогда. Что? Не то, что ебал я ваш рот. Меня? На расстоянии или как? Не расстояние, приеду тебе с Тамбова или нет, ты не из Тамбова, ты из Воронежа. Я видел там, проверю тебя. Ну и что дальше-то? Ну, я приеду к тебе по адресу. Зачем ты ко мне приедешь? В гости посмотрим, как ты живешь. Хорошо ты там живешь. Хорошо живу. Ну, привет, мои ребята тебя навестят. Привет, передай от меня. Ребят твои меня навестят? Ну да. И что им передать от тебя? Передай им привет большой. Ну, от кого именно-то? Они тебе такое привет дадут на лице, что ты мало не покажешь. Ну, ты уже рассказывай сразу, какой, чтобы я готовился. Ну ты готовься. Ну к чему готовиться-то, конкретно ну, говори. У тебя машина есть? У тебя машина есть? Нет машины, у меня только велосипед. Велосипед? Угу. Ну ничего страшного, а дом есть, по-любому дом есть, правильно? Так что, у меня велосипед твои ребят заберут или что? Нет, не заберут велосипед. Дом твой на меня оформят и все. Так у меня нет дома. Ну, квартиру, что-нибудь у тебя по-любому найдется. Ты не будешь жить на улице? Так я на съемной живу, у меня своего жилья нету. На съемной? Ну тогда тебя выгонят. Тебя делают бомжом. Так и... Серьезно? Ну да, до свидания. Ну может не надо все-таки? Слушай, а ты вот скажи, ты почему номером телефона таким пользуешься, левым? Ты ссыкун, потому что боишься, что найдут и голову оторвут? А почему? Так надо работать хорошо, чтобы не вычислили, понимаешь? Ну, ты... В Воронеже там город большой, а так не вычислили. Ну, ты ссыкло, потому что боишься, что тебя найдут и голову оторвут, да? Чтобы не вычислили, блядь. Боится, сука. Да ты уже меня достал. Ну, а хер ты трубки-то бросаешь? Ну, я сейчас занят, понимаешь? Ничего я не понимаю. Не хочу ничего понимать. Ну, до свидания, вот человек. Не, дружище. Алло, Татарина, продаете? Да, продаю. Че ты пиздишь, сука, едь за этим, за самотыком. Что? Едь за самотыком на Советскую 81. Ну, что вы хотите? Когда поедешь? Что? Едь, куда говорю. Советская 81, подъезжай, тебя там в жопу будут дрючить. Кого? Тебе будут дрючить? Да и нет. Ты говорил, что они приедут. Тебя на голову жжут. Я говорю, там ждет заказ твой тебя на заводе резиновых изделий в Ярославле. Там тебя, я тебе смазку куплю или без смазки тебе ебать будут. Как тебе удобно будет? Да это, по-моему, твоя тема, а не моя. Нет. Тебе с вазелиновым или без... Тебе как удобнее будет. У тебя с собой вазелин всегда есть на такой случай? Да, я тебе сказал, все, приезжай, я сейчас черный список покажу. Да какой черный список? У меня 100 телефонов. Я тебе буду звонить сегодня со всех своих номеров. Ну, сразу, давай покажем, звони, чтобы ты меня уже достал, чтобы я этот симку уже выкинул, давай. Ну, я так и буду делать, чтобы ты никого не обманул. Алло, татарина продаете? Нет, не продаю. А что продаете? Самотык, может быть, из жопы пора тебе достать? Нет, нет, твою голову продаю. Ух ты, дура, блядь. Ты что, нового развода никакого придумать не можешь? Я не дура. Я не женщина, молодой человек. Я мужчина, у меня бизнес. Ну, ты дура мужского рода. Нет, ты дурак, дурак. А кто тебе ебал? Кто это дурак? Ты скажи, ты квадратный самотык поедешь забирать сегодня или нет? Смотри, смотри, иди сам, забери этот квадратный мотык, что ты там продаешь. Поставь себе жупу и списывай. Так я ж заказывал специально по твоим размерам, сука. Алло. Алло, КамАЗ продаете оранжевый? А? Что тебе надо еще? КамАЗ хочу купить оранжевый. Оранжевый нет, есть синий для тебя. По твоему цвету тело. Синий? Синий, какой детский цвет. А голубой ты себе хочешь оставить? Нет, это вам отдам, подарок. Короче, синий мне, а голубой в подарок, да? Да, один купишь, а второй подарок пойдет. Давай, давай покупай. По акции. По акции хочешь? Слушай, ты мне скажи по акции, ты долго будешь людей ебать или нет? Я буду людей ебать. Как у тебя. Ну, давай. Меня ты не нашёшь, блин. Ума не хватит. Пил, ты еще здесь? Все, она продана, братан. Продал? Да, продал. А какой ты мне, братан, сука, жопа? Это, сука, ты че, на жопу? Ты еще раз позвонишь, через 20 минут у тебя будет. Так ты уже обещал, что-то никто не подъезжает. Сейчас не подъеду, ребята сейчас занятся. А другого человека, как ты работаешь? Они, наверное, обосрутся все-таки, не поедут, мне кажется. Нет, нет, они оформляют. Там сейчас квартиру на меня перепишут и все. Квартиру на тебя перепишут? Четыре квартиры, нормально мне будет, да, неожиданно, правильно? А хочешь... слышь, а хочешь я на тебя конуру перепишу в центре Ярославля? Будешь в конуре жить? Нет, нет. Не хочет. Да ты меня заебал, что я работаю? Да им, блядь, не дам я тебе работать. Ты, гадон, трубки бросаешь, блядь. Дай мне работать, дай тебе, я тебе нахрен заработаю и все. Давай, короче, давай, знаешь как? 20 тысяч сейчас человек отправит, и после этого звони сколько хочешь, уже карта не будет. Не, Дмитрий Олегович, тебе сегодня никто нихуя ничего не отправит. Только один вариант тебе. Давай, короче, ты 20 тысяч переводишь, и я от тебя отстану, давай. А куда вам переводить, молодой человек? На карту мне. А у вас есть карточка, да, вам дал Бог карточку. Так, блядь, ты сам только что сказал, что ты уже ее вычислил и оттуда все спишешь, а теперь спрашиваешь, есть она или нету. А можно спросить, сколько у вас денег на карте? Давай 20 тысяч мне переводи. Нет, сколько у вас прямо сейчас на карте денег? Это тебя ебать не должно. А я сейчас посмотрю, я у вас онлайн-банк открою, пожалуйста. Вы мне скинули 3 рубля, да, хорошо, что эти 3 рубля мне попали, значит, сейчас проверю. Хочешь это? А сколько мыло хозяйственное в Ярославле стоит? А, я не знаю, Ярославле сколько мыло хозяйственное. Ну, примерно хоть. В Ярославле? Да. Не знаю, а что ты хочешь? Это Ярославль. Ну, я хочу тебе к этим 3 рублям еще доплатить немножко, чтобы ты пошел кусок хозяйственного мыла купил и себе в жопу вставил. Не, это вам, пожалуйста, куплю, отправлю вам сейчас. 10 рублей, она по-любому стоит, но на максимум 20-30. Я вам 20 рублей, 50 рублей вам отправлю, чтобы вы не бедновали, чтобы у вас там было нормально. И купите себе еще веревочку, отправить. И повешивайтесь, пожалуйста, повешивайтесь. Купите на поезд билет, и когда поезд поедет, что промерьте, вы выпрыгнете, все. Я не пойму, у тебя откуда опыт-то такой к всему этому? Ты уж сам не раз пользовался такой фигней. Я человека так отправляю, чтобы он сдох. Милицию, чтобы не заявлял, понимаешь? Да? да. А кто тебя надоумил на такое? Друзья, ну прикольно получилось с ним побазарить, столько я времени его много потратил. Конечно, ему это не понравилось, но забегая вперед, скажу, что это еще не конец. Следующий понедельник вы увидите продолжение, потому что я позвонил ему с другой сим-карты, диалог продолжил уже немножко измененным голосом, и он купился, и там были коры еще похлеще, чем вы уже видели. Так что смотрите, не пропустите видео в следующий понедельник. Но не забывайте подписываться на мой канал. Всем мира, не попадайте на уловки мошенников.